Да разве же это патетика? Это от чистого сердца, от души, отсюда вот. Руденко скорчил гримасу горечи и неожиданно с силой хлопнул себя ладонью по груди. Патетика! Больно смотреть, как вы, русские люди, братья наши, не замечаете очевидных вещей. То есть святой долг каждого русича объединяться в мобильные отряды и гнать отовсюду иноземцев к ядреной матери? Правильно, брат, правильно! Обрадовался Руденко. Видишь, как не шарахаетесь вы от этого, как не стараетесь закрывать на это глаза, а ведь все равно. Мыслим-то мы в унисон. От правды нельзя спрятаться, она всегда возьмет свое. Правда, это да. Она обязательно возьмет. А генеральная цель, насколько я понял, освободить в конечном итоге всю русскую землю от иноземного засилья. Да, ты все правильно понял. Я рад этому. Слушай, а чем в таком случае вы отличаетесь от тех же скинов, фашиков и прочих наций? У них примерно такая же программа — уничтожить под корень всех унтермешей и жить в расово-чистом государстве. «Мы не собираемся никого уничтожать», — отчеканил Руденко. «Мы не отказываем в праве на существование ни одной нации и народности. Более того, мы считаем это право священным, поскольку оно даровано каждому живому существу, природой матерью и является неделимой составляющей мироздания». «Ух ты, как завернул!» «Но!» — Руденко назидательно вздел указательный палец и погрозил кому-то в пространство. «Типа, не балуй, я то накажу!» «Есть одно но!» «Ага, так и думал, не все тут просто!» «Нет, иронию можешь задушить в туне, все серьезно и диалектически взаимообусловлено!» «А если как-то попроще?» Федина спина издевательски подмигнула трапеции. «Что, умник, напоролся на фаната-проповедника!» «Все нации и народности должны обитать в исторически сложившихся границах своих территорий. Руденко шпарил, как по писаному. То есть, конкретно, у нас на русской земле должны жить и работать русские. Остальные могут приезжать сюда только как туристы, отдыхать, знакомиться с нашими святынями и достопримечательностями или обмениваться культурным и научным опытом. Все иноземцы на данный момент только по официальным данным, это более 20 миллионов человек, должны немедля убраться к себе на родину и жить там, как предписывают их национальные традиции, и в поте лица зарабатывать себе на хлеб насущный. Ага, слушай, а как насчет, того же А-студио? Или, допустим, уникальной методики доктора Назаралиева? Да, умеренная миграция научной и культурной элиты вполне допустима. Пусть их лучшие ученые, интеллигенции и культурные деятели едут к нам, если считают, что у нас для них более приемлемые условия. Это очень незначительный процент от общей массы, и кроме пользы от этого ничего не будет. Ага, а остальные? Остальные? Чемодан, вокзал, аул. Нам не нужна их наркота. Не нужны их криминальные сообщества, которые совершают на нашей земле более половины всего массива тяжких преступлений. Нам не нужно, чтобы они брюхатили наших глупых и доверчивых девок, которые будут потом рожать им детей и таким образом растить у нас в тылу пятую колонну. Слушай, а вот такой вопрос. Вот смотри, помимо русских, в Федерации есть и другие нации и народности. В смысле, даги, чечены и так далее? Да. Ну, так а чем они отличаются от остальных? Чемодан, вокзал, гудермес, все домой, баранов пасти, сельское хозяйство поднимать, заниматься тем, что искренне предписано историческим укладом. Вот скажи, почему татары массовым порядком не едут в Москву, а живут дома и вовсю развивают свой Татарстан? Башкиры то же самое. Молодцы, разве нет? Достойный пример для подражания. когда мы развалимся, а мы развалимся, обязательно, и не надо делать круглые глаза, рано или поздно это обязательно произойдет, в полном соответствии с историческим законом цикличности и в силу ряда особенностей развития и упадка всех существовавших до нас империй. Вообще верится с трудом. Мы пока что довольно крепкая страна, так что... Ты будешь смеяться, брат, но за год до распада Союза тоже никто не верил, что такое возможно. А Союз был куда как крепче нашей, вконец обнищавшей и насквозь коррумпированной страны. Это была реальная сила, мощь, с которой считался весь мир. Ну, и где теперь Союз? Развалился. Так что для России, при том бедственном положении, в котором она сейчас находится, взять и развалиться в любой момент вообще не проблема. Боже, как это горько слышать. Ну, тут уж ничего не поделать, это не мы придумали. Так, на чем мы там? Татары, башкиры у себя развиваются. А, точно, татары, башкиры молодцы, соображают, что почем. А даги, чечены и прочие зачем-то прутся в Москву и другие русские города. Ну и нафига эти чабаны прутся сюда из своих аулов? Какая нам польза от них? 0%, а вред 100%. Тогда вопрос, зачем они нам нужны? Домой, домой. Пусть развивают родные горы и долины, а то ведь, когда отвалятся от кормушки, очень быстро сохнут с голоду. Так думаешь, все-таки отвалятся? Может, они с нами останутся? А уж куда там? Империя развалится, и все разбегутся по исторически обусловленным пределам, и тогда начнется. Нет, не у всех. Вот татары и башкиры будут в полном ажуре. А у кого на тот момент не случится развитой инфраструктуры и какой-никакой базы, будут бедствовать, ну, типа как Грузия сейчас. И это еще не самый худший сценарий. Да, сильно. Слушай, ну так в Москве вообще будет пусто. Там сейчас сплошь грачи и прочие. Одних мамедов по 2 миллиона. Пусто не будет. Пусть в Москву едут наиболее одаренные Вани, Пети и Прасковьи из Воронежа, Урюпинска и Красноярска. И таким образом формируют нашу национальную элиту. 3-4 поколения поездят, глядишь, и будет элита сплошь русская, без всяких там курчавых и носатых со странными фамилиями. Эта элита нам вскоре очень пригодится перед лицом грядущих катаклизмов. Ну что ж, сильно, сильно сказано. Ну так это же очевидно, разве нет? Почему русские довольствуются ролью статистов и молча наблюдают, как другие нации хозяйничают на их территории? Или я чего-то упустил? Мы что, проиграли какую-то войну и теперь вынуждены терпеть на своей земле присутствие многомиллионного оккупационного корпуса? Почему, спрашивается, мы должны мириться с тем, что все бывшие союзные республики поправляют свои национальные бюджеты за счет России? Почему, скажи мне? Ну, в общем-то... Да нет, нет ответа на этот вопрос. Можешь даже и не пытаться. Ну и, кроме того, скажи, разве 20 миллионов рабочих мест нам самим не пригодятся? Нет, места — это, конечно, здорово. Но ведь есть места, на которые никто из наших просто не пойдет. А если некому будет улицы подметать... Нет плохой работы, есть низкая зарплата, с готовностью парировал Руденко. А пусть наши зажравшиеся воры чиновники будут воровать не каждый день, а через раз, и подумают о повышении зарплаты. Будут платить 30-ник в месяц и дадут льготы, все брошу, сам пойду в дворники. Да, хорошо сказал, добавить нечего. Я достал из кармана четверо сложенные листки с домашними заготовками, развернул их и протянул Руденко. «Взгляни-ка». «Это что?» — со здоровой подозрительностью уточнил Руденко. «Это списки и статистика. Да ты глянь, Там все просто и доходчиво. Может, позже? Обязательно это делать прямо сейчас? Ну, не знаю. В общем-то, это наш совместный проект, так что неплохо было бы ознакомиться. Совместный? Ага. Мы и вы. Интересно. Руденко досадливо нахмурился и принялся изучать мои заготовки. Мужлан я мужлан. Не дал окончательно расцвести дивному тюльпану комиссарского красноречия. Товарищ только во вкус вошел, настроился, наверное, до сумерек вещать. А тут какой-то паршивый проектишка. Так, и что это у нас такое?